Пролог. Алхимик взял в руки книгу, которую принес кто-то из спутников. Книга была без обложки, но имя автора он нашел – Оскар Уайльд. И, перелистывая ее, наткнулся на историю о нарциссе. Миф о прекрасном юноше, который днями напролет любовался своим отражением в ручье. Алхимику был известен. Нарцисс до того загляделся, что в конце концов упал в воду и утонул, а на берегу вырос цветок, названный в его память. Но Оскар Уайльд рассказывал эту историю по-другому. Когда нарцисс погиб, нимфы леса, дриады, заметили, что пресная вода в ручье сделалась от слез соленой. «О чем ты плачешь?» – спросили дриады. «Я оплакиваю нарцисса», — отвечал ручей. «Неудивительно», — сказали дриады. «В конце концов, мы ведь всегда бежали за ним вслед, когда он проходил по лесу, а ты — единственный, кто видел его красоту вблизи». «А он был красив?» — спросил тогда ручей. «Да кто же лучше тебя может судить об этом?» — удивились лесные нимфы. «Не на твоем ли берегу, склонясь над твоими водами, проводил он дни от зари до ночи?» Ручей долго молчал и, наконец, ответил. «Я плачу по нарциссу, хотя никогда не замечал, что он прекрасен. Я плачу потому, что всякий раз, когда он приходил на мой берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз отражалась моя красота». «Какая чудная история», — подумал алхимик.